Глава 12. Исповедь. В груди Фернана после того, что случилось, бушевали такие смятенные чувства, каких он еще не знал никогда. Он согрешил против Жан-Жака, Жильберты, Терезы, он осквернил себя и других. Между тем, то, что он испытывал и испытывает к Терезе, не походило только на грубое вожделение и животную страсть, охватившую его в тот первый раз в Париже и в следующий раз здесь, в деревне. Но и любовью это назвать нельзя было. Уж одно сравнение его чувства к Жильберте с тем, что он питал к Терезе, было бы кощунством. К Терезе его влекла ее глубокая первобытность, сама природа, воплощенная в ней. Она — кусок глины, лишенный каких-либо признаков мысли, болото, грязь, и в то же время она и свет, отраженный в болоте. Но ее тоже влекло к нему нечто большее, чем простое вожделение. Как она сказала, «Для вас я не только это сделаю». В бархатном тембре ее голоса прозвучала такая нежность, что он в жизни этого не забудет. Она любила его, любила. Как все сложится в дальнейшем? Как он посмотрит в глаза Жан-Жаку? Что будет, когда вернется Жильберта? Самое мудрое было бы вырвать из груди чувства к Терезе, как острие отравленной стрелы. Но если он прекратит встречи с Терезой, попросту сбежит от нее, ведь это будет трусость, подлость, разве не так? Он не имеет права уклоняться от ответственности. Еще только один раз он должен ее повидать, объяснить, что для них обоих было бы лучше избегать друг друга. Но он боится себя самого. Он испытывает омерзение к себе за свой поступок, и его тянет все повторить еще и еще раз. И опять он пошел в летний дом, когда Жан-Жак, как обычно, в эту пору дня гулял. Идти туда уже в этом одном были и щемящие горечь, и жгучие сладострастие. Он постучал. Беззвучный голос ответил: «Войдите». Он вышел. Застал одну мадам Левассер, почувствовал глубокое разочарование и вздохнул с облегчением. Старуха была довольна, что может поговорить с Фернаном с глазу на глаз. «Он, вероятно, пришел насчет писания Жан-Жака», — сказала она. Дочь передала ей его просьбу. «Но, — продолжала она, — то, что вы от нас требуете, господин граф, мы, по правде говоря, не вправе делать. Мой зять пожелал, чтобы до его смерти никто не видел его сочинений». Она взглянула на Фернана острыми маленькими глазками. «А почему, собственно, вы не спросите разрешения у него самого?» — перебила она себя. «Ведь вы так часто с ним встречаетесь». Он смущенно молчал. «Наш Жан-Жак странноват, это верно», — поспешила она на помощь Фернану. «Но вы его искренний друг, я это вижу. Да и мой уважаемый зять это говорит. Стало быть, я сделаю вам одолжение», — милостиво снашла она. «Однако мы должны быть осторожны. Приходите только в те часы, когда будете совершенно уверены, что он не застанет нас врасплох». Фернан пролепетал слова благодарности. Она лукаво погрозила пальцем. — Ну и хитрец же вы, мой юный граф. Дочь мою вы уже обворожили, а теперь я, старая женщина, из-за вас впервые в жизни обманываю человека. Стало быть, приходите завтра. Фернан ушел подавленный. — Почему он не обратится прямо к Жан-Жаку? — спросила мадам Левассер. Даже она увидела, как недостойна его затея. Нет, он не пойдет завтра в летний дом, не будет украдкой рыться в рукописях Жан-Жака. На завтра он пошел в летний дом. Мадам Левассер дала ему две тетради. «Всего в пачке 17 тетрадей», — сказала она. «Я пересчитала. Мне приходится хорошенько запоминать, в каком порядке лежат в ларе и в ящиках стола тетради, чтобы я могла потом все в точности положить на прежнее место». Тереза была в комнате и занималась какими-то домашними делами. Она не сводила с Фернана глаз, она так давно его не видела. Он был смущен, ее присутствие мешало ему. — А нельзя ли взять эти тетради домой? — спросил он наконец. — Да вы что, дорогой граф? — возмутилась мадам Левассер. — Как будто мы и без того недостаточно рискуем. Садитесь-ка за этот стол, — скомандовала она, показывая на кресло у письменного стола Жан-Жака. Фернан нерешительно сел. Разве то, что он собирается совершить, не святотатство? Сидеть за письменным столом учителя и рыться в его тайнах, да еще в присутствии его жены, которую он, Фернан, запятнал, это чудовищно. Но он прыгнул в водоворот, и возврата нет. Он открывает первую тетрадь, заголовок «Воспоминания» перечеркнут, и вместо него красивым, твердым и в то же время изящным почерком Жан-Жака выведено «Исповедь». Он читает. «Я принимаю за труд, которому нет примеров в прошлом, никогда не будет и впредь. Я хочу показать созданием себе подобным человека в его истинном свете, в его естестве, показать себя, только себя. Я хорошо знаю свое сердце и знаю людей. Я не похож ни на одного из тех, кого я встречал, и смею думать ни на кого из моих современников. Возможно, что я не лучше других, но я, во всяком случае, иной. Когда раздастся трубный глаз страшного суда, я предстану перед Всевышним судьей с этой книгой в руках и заявлю, здесь записано все, что я делал, что думал, чем был. Я не утаил своих пороков, не приукрасил себя добродетелями. Я представил себя таким, какой я есть, временами презренный и низкий, временами добрый, благородный и великий. Пусть бесчисленное множество современников услышат мою исповедь, вздохнут о моих пороках, с краской в лице узнают о моих злоключениях, и тогда пусть хоть кто-нибудь дерзнет перед ступенями твоего престола, о Всевышний, сказать, я был лучше этого человека». Фернан продолжал читать, и ни с чем не сравнимые по ясности Жан-Жаковы строки действительно потрясали его своей до ужаса обнаженной правдивости. Он никогда не представлял себе, что может найтись человек, у которого хватило бы мужества так глубоко вгрызаться в собственное «я». Как беспощадно разворошены здесь недра души, с гораздо большей отвагой, чем все земные недра вместе взяты. Чудо из чудес, что тот, кто дерзает проникнуть и заглянуть в эти зловещие тайны, не теряет рассудка. Фернан читал о первом телесном наказании, которому подвергся 8-летний Жан-Жак, и как это наказание, осуществленное рукой красивой 30-летней женщины, пробудило в маленьком мальчике нечто вроде сладострастия, преждевременного пробуждения полового чувства, и как это переживание на все времена определило направленность его желаний, страстей, характера его чувственности. И Фернан читал о том, как в 9 лет Жан-Жак впервые познал несправедливость, как его мучили за проступок, которого он не совершил, и как он настаивал на своем, упрямился, по мнению окружающих, и не сознавался в том, чего не делал, и хоть и истерзанный, но все же вышел из этого испытания победителем. «Вообразите себе мальчика, — читал Фернан, — застенчивого и послушного, привыкшего к разумному и мягкому обхождению, и вдруг по отношению к такому мальчику совершают несправедливость, и совершают ее те самые люди, которых он больше всех на свете любит и почитает. Какое крушение всех понятий, какой перелом в душе, переворот в мыслях. Как ни сильна была физическая боль, она не причиняла мне особых мучений, меня душили негодование, ярость, отчаяние. Когда я, наконец, лег в постель, я дал волю своему гневу, я сел на свой бедный зад и во все горло прокричал 100 раз. Палач, палач! Еще и сейчас, когда я пишу эти строки, мой пульс учащенно бьется. Если б я прожил 100 тысяч лет, те минуты все равно не потускнели бы в моей памяти. Это первое столкновение с насилием и несправедливостью так глубоко запечатлелось в моем сердце, что оно начинает бешено биться всякий раз, как я вижу несправедливость или слышу о ней, безразлично, к кому бы она ни относилась. Оно бьется так, словно жертва ее. Я сам в тот день кончилось мое беззаботное детство. И Фернан читал о том, как 18-летний Жан-Жак в ту пору лакей в богатом доме, без всякой видимой надобности, украл старую, ненужную, серебристо-розовую ленту и взвалил вину за воровство на милую горничную. Безобидное существо, не причинившее ему никакого зла. Жан-Жак образно рассказывал об этом. Он ничего не старался объяснить. Это попросту было так, и Фернан пришел в ужас от всемогущества безрассудного и злого начала, вновь и вновь одолевающего даже таких людей, как Жан-Жак. Все глубже и беспощаднее погружался Жан-Жак в темный и вязкий лабиринт своего «я». Рассказывал о все новых смехотворных и жалких поступках и пристрастиях, о наивных утехах плоти и об изощренных наслаждениях в мечтах. И Фернан читал о горьких, тяжелых разочарованиях Жан-Жака в друзьях. Среди них были величайшие мужи своего времени — Дидро, Мельхиор Грим, создатели энциклопедии, сам великий Вольтер, и почти все они сплотились против Жан-Жака, предали его и подвергли преследованию. После приезда в Париж в 1741 году Руссо сблизился с передовыми литературными и философскими кругами, с создателями знаменитой энциклопедии 1751-1772 годы, прежде всего с Дидро, Даламбером, Мельхиором Гримом. Руссо написал ряд статей для первых томов энциклопедии, главным образом о музыке. В 1758 году, после своего известного письма к Даламберу о театральных представлениях, Руссо окончательно порвал с энциклопедистами, а также с Вольтером. Все эти люди оказались тщеславными, мстительными, ослепленными. Их учтивые, значительные лица были масками, за которыми скрывались перекошенные звериные морды, и единственный, кто устоял перед беспощадным судом Жан-Жака, был Жан-Жак. Три дня приходил Фернан по утрам в летний дом и читал объемистые тетради и исповеди. Мадам Левассер давала ему их в разбивку, но он не возражал. В любую из тетрадей он впивался с мучительным увлечением. Ему хотелось читать медленно, внимательно, но он читал быстро, лихорадочно, нетерпеливо. Ведь необходимо было читать быстро, не так ли? А вдруг это сумасшедшее счастье оборвется? Вдруг мадам Левассер передумает, или его тайное занятие будет кем-либо предательски раскрыто, или какой-либо завистливый случай вообще все расстроит? Женщины хозяйничали, в окна заглядывали деревья, канарейки распевали в своей клетке, Фернан читал. Иногда присутствие Терезы, как он не противился, внутренне отвлекало его, но подчас его отвлекало именно то, что ее не было в комнате. Воображение рисовало ему, что она лежит в объятиях Николаса, и адовые муки, горевшие в словах Жан-Жака, сливались с невыносимыми картинами близости Терезы и Николаса и раздирали ему душу. Он читал все, что рассказывал Жан-Жак о семействе Левассер. Читал об этой горькой и смешной истории, как брат Терезы, сержант Франсуа, этот американец, украл шелковые сорочки. Читал, как мадам Левассер и вся ее семья безбожно обирали удивительно безответную Терезу. Как сверх того, старуха, внешне вкрадчиво ласковая, даже заискивающая, шпионила и выдавала Жан-Жака его врагам. Алчность, читал он, я еще мог бы простить ей, но притворство никак. Ее низость была мне настолько отвратительна, что порой я лишь с трудом скрывал свое презрение. Фернан был раздавлен сознанием, что вот и он воспользовался теперь услугами этой коварной старухи и в то же время злорадствовал. Ведь мадам Левассер собственноручно предоставила ему возможность прочесть все то плохое, что Жан-Жак написал о ней. И о своем недуге рассказывал Жан-Жак, об органическом расстройстве мочевого пузыря, влекущем за собой почти постоянное расстройство мочеиспускания. Здесь было черным по белому, описано как Фонтенбло. После блестящего успеха оперы «Деревенский колдун» гофмаршал пригласил его явиться на следующий день во дворец. Он где его представит королю, и тот назначит Жан-Жаку ежегодную пенсию. «Первая моя мысль, — читал Фернан, — была о моей частой потребности выходить по нужде. Уже во время представления оперы это меня невыносимо терзало, и я был уверен, что на следующий день в покоях короля среди всех этих вельмож и дам мой недуг еще мучительнее даст о себе знать. Мне делалось дурно от одной мысли, какой будет скандал, если на глазах у короля мне придется убежать, лучше умереть. Только тот, кто сам испытал это состояние, знает, как ужасно одно его приближение. Значит, Тереза была права. Не гордость гражданина, а болезнь мочевого пузыря заставила Жан-Жака сделать благородный жест. И все-таки Терезе на упрощенное понимание этого события неверно. Жан-Жак говорил о других мотивах, мотивах искреннего гражданина. В простых, убедительных словах он описывал, как стараться не льститься на золотые почести, чтобы сохранить независимость, и как поссорился он с своим другом Дидро, который еще и после того настоятельно советовал возбудить ходатайство о пенсии. Именно это, беспощадная четкость, с какой Жан-Жак излагал все свои мотивы, толкала Фернана от восхищения к разочарованию и от разочарования к преклонению. Потом Жан-Жак с презрением рассказывал, как один из его друзей, пожилой человек, изуродованный подагрой, расслабленный чрезмерными чувственными наслаждениями, старался увлечь Терезу, пуская в ход самые подлые и бессовестные средства — деньги, отвратительную книгу, грязные картинки. Стыд и жестокое раскаяние душили Фернана. Если Жан-Жак с таким презрением говорил о своем старом лже-друге, то как же велико было бы его возмущение им, Фернаном, своим учеником, полуребенком, который подошел к подруге учителя с грязными руками и с грязными помыслами. Но не дико ли? Вот же гложет его раскаяние, а присутствие Терезы все-таки горячит его кровь. Эта женщина словно щекотала его, вызывала отвращение и возбуждала так, как ничто и никогда не возбуждал. Он силился представить себе Жильберту, надеясь, что ее чистый образ прогонит плотское желание, возникавшее от близости Терезы. Тщетно он попытался вернуться к исповеди и не мог читать дальше. Он побежал на озеро, он плавал долго и стремительно, точно грязь с души можно было смыть водой.